Глава 15. О посетителях стрип-клуба, неприятном коллеге-менталисте и о том, что среди друзей нечего стесняться. Пока добирались в клуб на Канкане, в моих мыслях крутились задачи на вечер. Первое. Изображаю юную провинциалку, которую городской ловелас, он же Диего, пригласил в клуб. Если Павлини нас вспомнит, для него все это будет выглядеть логично. Соты славились своей эротической театральной программой, поэтому наивную девицу вполне могли подцепить в короне, а на следующий день предложить встретиться в более приватной обстановке, заманив афишкой, похожей на театральную. А дальше будет и возбуждающая атмосфера, и следом маленькие комнаты для уединения. Но в отличие от короны, этот клуб являлся заведением премиум-класса, а значит, точно содержал штатного менталиста, проверяющего гостей на входе. И при малейшем подозрении нас просто не пустят. Поэтому вторая и не последняя моя задача, если кто-то из нас проявит опасную эмоцию, среагировать и видоизменить ментальное поле, прикрыть чем-нибудь простеньким товарища или всю компанию. Парням предстояло поместиться в радиус моего скромного влияния, 2 метра во все стороны и ни шагом дальше. Для этого на подходе к сотам вся компания сгрудилась вокруг меня. С одной стороны Диего обхватил рукой за талию, с другой шел Вита, без объятий, но все же достаточно близко. А Джок с Бучем передвигались прямо перед нами, чтобы я их видела. Так, начинаю проверку. Кто и что у нас чувствует? Вита. От него плыла ревность. Пригодно для маскировки. Не удивлюсь, если расчетливый Диего специально его заводит демонстративными объятиями со мной. Джокович, как всякий вампир, распространял только темный голод и совсем не считывался ментально. Вот за кого не нужно волноваться. Наше самое сильное звено в цепи ментальных проверок. Фавора напоказ разливал надменное любопытство, окидывая прохожих изучающим интересом. И только прямолинейный Буч сеял вокруг себя цепкое, слишком полицейское любопытство. Пожалуй, он единственный, кого придется прикрывать эмоционально. С ним я легко справлюсь. Докажу, что не просто так получила рейтинг лучшей выпускницы. Вдох, выдох. Никаких щупов, никаких щитов. Все открыто, чтобы не вызывать подозрений. Перераспределение эмоций – тонкая, ювелирная и далеко не всем удающаяся работа. Мне предстоит действовать очень и очень аккуратно. Клуб располагался на одной из самых шумных улиц города. Не помню, чтобы я когда-либо бывала здесь настолько поздно. Днем это место выглядело совсем по-другому. Я помню деловых прохожих, скромных цветочниц с корзинками и мальчишек-разносчиков газет. А сейчас ярко сияли огни, мигали многочисленные рекламные вывески, а в развлекательные заведения входили и выходили броско одетые, громко смеющиеся люди и двуликие. У входа сияющего золотом шестиугольного клуба «Соты» проверку проходила громкоголосая и до нельзя возбужденная ватага парней, возглавляемая симпатичным блондином с цветком в петлице. Время от времени его поздравляли, хлопали по плечам и призывали оторваться перед свадьбой. Ого, мальчишник! Девочки из университета много смешного рассказывали о мальчишниках, но учитывая, что все их впечатления начинались со слов «выскакиваю я из торта и вижу», вряд ли эти истории были по-настоящему объективными. Жениха и товарищи внимательно изучали 2 типа с табличками сотрудников клуба на пиджаках. Серокожий амбал, похожий на помесь кого-то из низших фейри, и низенький мужчина в бархатном пиджаке. Он постоянно вытирал потеющий лоб большим белым платком и склонял голову то к правому, то к левому плечу. Его слабенькие щупы, похожие на паучьи лапки, осторожно притрагивались к подходившим и тут же пугливо отдергивались назад. Менталист. Кивок, и молодые люди пропущены дальше к мальчишнику своей мечты. А нас от входа и проверки отделяет только компания из 3 парней и 2 девиц. Одна из них – эффектная брюнетка с полными алыми губами и кошачьим прищуром зеленых глаз – оглянулась при нашем подходе и мгновенно преобразилась, выцепив из всей нашей группы именно Диего. Скучающий вид сменился манящей томностью, грудь подалась вперед, волшебным образом увеличившись минимум на размер. Маленький носик дернулся, ловя запахи. Оборотница. «Ой!» — сказала она, уронила на мостовую сверкающую бусинами вечернюю сумочку и медленно наклонилась за ней, демонстрируя под подолом короткого платья блестящие черные трусики и развитые седалищные мышцы. Или как там они называются? «Охренеть!» — оценил Буч, окутываясь мужским интересом. «Теперь его спасать не придется. Весь профессиональный налет слетел с полутролля, как пудра с упавшей булочки». «Девушка, вы необычайно хороши с этого ракурса». «Это Вита». Вампир предсказуемо не среагировал. Зато Диего, явный оборотень по повадкам и ловким движениям, вдруг полностью потерял эмоциональное поле. Обесцветился, вымерз, почему-то глядя на меня. Пустота. И в нашу сторону, резко по-кукольному, словно на невидимых шарнирах, повернулась голова низенького менталиста. Засада произошла там, где я не ожидала. Командир, выключающий эмоции во время работы, слишком положился на свою фейри-составляющую и привычно заблокировал возбужденную реакцию оборотня. Посетитель стрип-клуба, который по логике за возбуждением и пришел в соты. Конечно, он тут же вызвал подозрение у профессионала. Стояла бы я сама охраной на входе, ни за что бы не пустила парня с такими странными реакциями в клуб. И спец в бархатном пиджаке, скорее всего, не пустит. Даже если я сейчас накину другую эмоцию, она будет дико смотреться после полной пустоты. Адская шиза. Диего смотрел на меня. Спокойно, холмы бы его побрали, смотрел на меня и ждал помощи. Потому что в нашей команде я должна была осуществлять прикрытие от менталистов. Моя долбанная обязанность – прикрывать их задницы в эфире. И хоть взорвись все, а я свою задачу должна выполнить. «Милый мой!» – воззвала я и схватилась за его плечо. «Больше не стесняйся своих порывов, умоляю, мы же для этого сюда и пришли. Раскрепостим тебя, уберем комплексы. Увидишь, сегодня все будет хорошо, и ты перестанешь быть девственником». Вита закашлялся, подавившись воздухом, и чуть не влетел в спину от хлопка Буча по спине. Брови полутролля поднялись почти на линию волос, и я впервые увидела яркую мимику на его грубо скроенном лице. Да и остальные свидетели нечаянного откровения сильно впечатлились. Та же брюнетка, уже заходившая в клуб, после услышанного буквально застыла в дверях. Резкий поворот, и по яркому личику расплылась смесь изумления и восторга. Ее красный рот округлился буковкой «О». Только что слюнки не потекли. «Уважаемые гости, вы точно по адресу». С лица менталиста мигом слетела вся подозрительность. «Девочки клуба Сота – лучшие специалисты для таких непростых случаев. Вы же к мистеру Павлине по его специализации. Рады. Рады». Я облизала губы и с трудом выпустила воздух, осознавая, что несколько секунд не могла дышать. Покосилась наверх и встретила остановившийся каменный взгляд тигра. Хотя не такой уж и каменный. Кое-кто просто был немного шокирован. Самую чуточку. О, не благодари, командир. Я просто выполняю свою работу. Глава 16. Продолжение. Диего, девственник. Вита, прекращай немедленно. Ты уже икаешь и обращаешь на нас лишнее внимание. Мы стояли в дальнем углу клубного холла. Диего порыкивал сквозь зубы, пытаясь привести в адекватное состояние бойцов. Одновременно командир крепко держал меня ладонью за шею, сзади, и иногда ласково смотрел. «Я-то что?» – бормотала я, не пытаясь выкрутиться. Сейчас его лучше было не злить. «Я задачу выполнила». «Да ты вообще молодец!» – проникновенно согласился он. «С тобой отдельно потом поговорю». награждать буду. И тон был такой, что я решила категорически от награды отказаться. От греха. «Все пришли в себя?» — спросил Фавора, обводя нас темным взглядом. «Тогда заходим в зал. Я с недотрогой. Остальные садятся неподалеку. Через обслугу попробуем узнать, где павлиня, и договориться о встрече». «А как же ты с девственностью расстанешься, если с тобой недотрога?» — не выдержал Буч. «Предлагаю девственникам разделиться. Больше шансов будет заинтересовать нюхача». У Вита тут же раздулось щеки так, словно он был оборотень хомяка, а не леопарда. Он таращил глаза и изо всех сил старался не смеяться. «Еще пару шуток, и со всеми секс случится», — предупредил командир. «Под моим контролем и в тех ваших местах, где никто не был. Подобрали булки и пошли работать». Горячая рука спустилась с шеи на спину, и я ножками-ножками двинулась в зал, подмигнув по дороге сохраняющему добродушную мину Бучу. Тролли славились необычным чувством юмора и склонностью к провокациям. Но мы еще посмотрим, кто тут тоньше сработает. Теперь, когда будут вспоминать тему невинности, первым делом вспомнят точно меня. Большой зал, открывшийся перед нами, весь переливался золотым блеском. Спланированный в форме правильного шестиугольника, гексагона, он действительно был похож на огромную медовую соту с множеством выходов по периметру. От самой крупной двустворчатой двери в центр зала шел подиум, дорожка, которая распадалась солнечными лучами по сторонам. И каждое ответвление завершалось пятачками с блестящими шестами. На этих островках, не на всех, но на многих, танцевали одетые, полураздетые, а иногда и совсем обнаженные девушки. «Общая программа будет через 2 часа. Провести вас на свободный диванчик?» пропела неизвестно откуда вынырнувшая симпатичная девушка. Кажется, человек. Ее ладную фигурку подчеркивала облегающая форма официантки, состоящая из блузки и короткой складчатой юбочки. «Проведи», — благосклонно разрешил Диего. «И можешь сообщить главе клуба, что мы просим о встрече?» «Владельцу?» Официантка смотрела совершенно бесхитростно. «Или управляющему?» «Владелец у нас сэр Фелгрей, сатир. Он принимает только по предварительной договоренности, желательно девушек и рекомендательно небольшими группками. А управляющий, чудесный мистер Павлини, вообще не принимает, но может позвать вас сам, если заинтересуется. Он скоро выйдет в зал». «Милая». Вита нежно обнял ее за талию и с интересом заглянул в декольте. «Нам очень-очень нужно поговорить с вашим управляющим. И если ты чуть-чуть, самую малость нам поможешь, хотя бы намекнешь, как действовать, чтобы он обратил на нас внимание». Свернутая купюра нырнула за край блузы, ловкие пальцы леопарда задержались, чтобы погладить нежную кожу груди. «Ну, разве что самую малость смогу помочь», — раскраснилась девушка. Пальчиком она заправила деньги поглубже, чтобы не выпали, и кокетливо улыбнулась Вита. «Пойдемте, я покажу вам зал рядом с кабинетом управляющего. Уж ближе и некуда». Она ловко пробиралась между диванов и столов. Мы двигались следом, пока не прошли через одну из открытых дверей в зал поменьше, с высоким потолком, под которым в декоративном беспорядке висели веревки и тросы. Гости клуба окружали ярко освещенную огромную золотую клетку. Ее необычная форма напоминала прозрачную медовую соту. Только находились в ней не пчелы, а танцующий парень с девушкой. «Вон там его кабинет», — сообщила наша провожатая, показывая на лестницу, не сразу заметную среди подвешенного веревочного декора. Легкая и воздушная, она словно парила, уходя наверх в полную темноту. По крайней мере, я не увидела ни одного подвеса, ни одного удерживающего столба. Зато у ее основания топтался коротко стриженный охранник. Причем проход он прикрывал именно телом, а все его внимание занимали горячие объятия танцоров. «Мне пора обслуживать столики, а вам удачи!» прощебетала официантка, получив от Вита дополнительные чаевые и шлепок по едва прикрытой тканью попки. «Пока ждете, можете представление посмотреть. Не из большой нашей программы, но все же. Танец змеи-мангуста очень популярен. Потом его на приваты заказывают. Посмотреть было на что. Шесть оббивала гибкое тело парня, частично трансформированного в змея. Выше бедер узкая талия, мощная грудная клетка, покрытая участками изумрудных чешуек, человеческая голова. Коротко стриженный, с желтыми глазами и вертикальными зрачками, танцор привлекал красотой плохих мальчиков, опасный и манящий. А нижнюю часть тела он полностью преобразил. Толстые лоснящиеся кольца гигантского удава сжимали шест, извивались по полу и стремились захватить в плен юркую полуобнаженную партнершу. Мангустом была девушка. По примеру своего кавалера, лишь частично измененная, ее попку украшал длинный хвост с пышной кисточкой, а по телу сверкали коричнево-золотистые волоски. Тонкие бретельки и ленточки, исполняющие роль наряда, скорее подчеркивали изгибы ее тела, нежели что-то скрывали. Ловкая и гибкая, словно язык пламени, она успевала и призывно изгибаться, прижимаясь к прутьям клетки, и уворачиваться от противников в прыжках и кульбитах. Так двигаться мог только оборотень. Пластично, нечеловечески быстро, гипнотизируя каждым поворотом, якобы испуганными отскоками и порочно нечаянными наклонами. Рокочущая, нарастающая призывная музыка и бликующие световые потоки добавляли танцу завораживающей магии. Зрители, обступившие клетку, наперебой кидали деньги красотке прямо под ноги и поддерживали ее восторженными криками. За всем этим шумом я едва услышала голос Диего. «Буч!» А ответ скорее угадала. «Понял». Наш здоровяк повернулся и исчез в царившую стен полутьме. «Джок, остаешься. Ева и Вита, идемте со мной». При разговорах с подозреваемыми, не говоря уже о допросах, я обязана была присутствовать. Но так не хотелось уходить из зала, а вдруг сейчас змей поймает мангуста. Я подняла голову, прослеживая тугие кольца змеиного тела под жарый рельефный живот. «Как интересно!» «Ева!» Меня дернули за руку и оттащили от толпы. И тащили до самой лестницы в кабинет павлини. Не приобщиться мне к великому танцевальному искусству. Не побаловать свое чувство прекрасного. А охранник куда-то исчез. Вместо него высился невозмутимый Буч. Он солидно оглядывал зал, изображая местного сотрудника. А из-под ступенек торчала мужская нога. Проследив мой взгляд, полутролль досадливо поморщился и носком блестящего ботинка затолкал чужую ногу поглубже под лестницу. И покачал головой. Дескать, не боись, я его легонько. Вперед! Первым поднимался Диего. За ним я, а замыкал Вита. А вот куда незаметно исчез Джок Джокович, мое человеческое внимание не успело уловить. Раз, и нас стало меньше. Даже почувствовать его сейчас не могу. Я еще на входе в большой зал опустила плотные щиты, понимая, что иначе меня просто снесет бурлящим в клубе голодным, жадным пороком. Сюда приходили именно за определенными эмоциями, упивались ими, выплескивая желание в терпкий, звенящий от ритмов воздух. Открываться до разговора с павлиней было опасно. Для ярких впечатлений от вечера мне хватило и вида змея. Надеюсь, Диего припугнет управляющего и быстро выбьет из него информацию, зачем он встречался с близнецами. Сам бабочка вряд ли подстерегал полицейских менталов подворотнями. «Вита, запах узнаешь? Наш объект?» — сдержанно спросил Тигр. «Нет, не он», — подтвердил мои рассуждения отрядный следопыт. «Значит, будем разговаривать». Жаль. В глубине души я надеялась, а вдруг павлиний все же тот, кого мы ищем. Тогда парни его схватят, отволокут в участок, передадут специалистам по допросам. И больше мне не придется нервно оглядываться за спину. Но, увы, нападавшим был не он. Серебристую металлическую дверь леопард вскрыл за минуту, не больше. Несколько шагов, и мы оказались в роскошном, полном зеркал и блеска кабинете управляющего. Дорогом, ярком и совершенно пустом. Павлини внутри не было. Зато всего остального было в достатке. Как он мог среди всего этого находиться часами и не потерять зрение? Со стен на нас смотрели яркие плакаты и картины. Все они изображали импозантного мужчину с посеребренными благородной сединой висками и молодым хитрым взглядом. Иногда он позировал один, иногда с броско выглядевшими девушками-мужчинами, но все они уступали хозяину кабинета в живописности наряда и в пугающей демонстративной самовлюбленности. Вокруг были десятки изображений этого мужчины. На полках стояли многочисленные его бюсты. У письменного стола гордо подбоченилась скульптура павлиня во весь рост. Каково ему постоянно находиться среди себя любимого? Ого! Как он вообще что-то чует среди этой парфюмерной вони? Или специально тренировал нюх? Вита потер нос и заглянул в огромное горизонтальное панорамное окно, растянувшееся на всю стену слева от входной двери и украшенное хрустальной рамой. Абсолютно прозрачное со стороны кабинета, оно как на ладони показывало весь зал, из которого мы только что пришли. «Клетку с танцорами видно как под увеличением», подтвердил Диего, вставший рядом с ним. «Ты заметил окно, когда мы поднимались сюда?» «Я нет. Хитро сделали, да еще замаскировали. Ладно, ждем нашего павлини здесь. Надеюсь, Буч навешает ему что-нибудь про смену охраны. Кого в кого, а в нашего тролля я верю». Они оба глазели вниз, и даже подозреваю на кого. На прелестную девушку-мангуста. А я с любопытством обвела глазами полки и подошла поближе к столу и пафосной скульптуре. Белая какая! «О, шеф, тут еще одна дверь. Возможно, наша бабочка сейчас восседает в сортире», — начал Вита, а я испуганно вскрикнула. Мистер Павлини не мог быть в туалетной комнате по одной простой причине. Прямо сейчас он валялся под своим письменным столом, зацепившись поднятой побелевшей рукой за сиденье обитого зеленой кожей стула, безмолвно и страшно мне салютуя. А на голове у него темно-бордовым цветком зияла рана. Нюхач, с которым мы хотели поговорить, некоторое время уже был мертв. На мой невольный вскрик обернулись Диего и Вита и бросились ко мне. «Проклятие!» — в сердцах сказал командир, обнаружив свидетеля, с которым он хотел поговорить, в несколько необщительном состоянии. «Вита, проверь!» Вита припал у стола на колени, притронулся к шее павлини. Тот был оборотнем, мог выжить. Не дышит. Бедный. В этот момент сзади хлопнула узкая дверца. Та самая, которую недавно заметил леопард. Располагалась она буквально у выхода, но обклеенная цветными плакатами, как и стена, вообще не бросалась за глаза. Скорее всего, там находилась ванно-туалетная комната. И именно из нее, как кролик и шляпа фокусника, появилась растрепанная белокурая девица, клубной форме официантки. Юбочка открывала вид на кружевные резинки белых чулок. Верхние пуговицы блузы были кокетливо расстегнуты, а лицо показалось мне слишком юным, несмотря на обилие косметики. Некрасиво округлив ярко-алый рот, блондинка обвела комнату глазами. С ее стороны, скорее всего, был виден стул с поднятой рукой и склонившийся над телом Виторио. «Убили!» — взвизгнула она. Руки в белых перчатках прижались к груди. «Убийцы!» И открыла соседнюю дверь, ведущую в зал, продолжая истошно вопить. «Людвига! Убили!» За ней ринулись парни. Но там, где девушке понадобился лишь шаг, им пришлось преодолеть обратно всю комнату. В любом случае, далеко убежать беглянке не удалось. Когда я вслед за остальными выскочила в зал, то обнаружила ловкую девицу, уже рыдающая на плече схватившего ее Буча. Скривив заплаканное наивное личико, она ткнула пальцем назад с уже надоевшим обвинением убийцы. И полутролль удивленно воззрился на сбегающего вниз по лестнице Вита. «Закрыть зал! Никого не выпускать!» рявкнул Диего, уже спокойно сходя вниз и показывая жетон охраннику на дальнем входе. Музыка оборвалась на высокой ноте, и его голос в полной тишине легко перекрыл зал. «Работает ночной отряд 6-го сектора. Всем оставаться на местах. Здесь произошло преступление». «Но как же?» — возмущенно выкрикнула официантка. «Вы же убийцы!» «Милая, мы полицейские», — успокаивающе сообщил Буч, усаживая ее на ступеньку. Отчего девушка затряслась еще больше, с подозрением переводя взгляд с одного на другого участника отряда. Только я не удостоилась ее внимания, надеюсь из-за того, что меньше всего попадала под типаж больного на голову душегуба, который убил жертву, а потом тут же взялся за расследование в поисках самого себя же. «Буч, вытаскивай охранника и приводи в порядок. Пусть рассказывает, кто приходил к павлине перед нами. Вита, пиши в участок, чтобы вызвали следаков на убийство. Мы только двери выбивать гораздо, допугать милых дам». Диего вышел вперед к клетке, в которой уже не танцевали. Змей воспользовался замешательством мангуста и обвил ее кольцами, стискивая зеленым пленом хрупкое тело. Оба танцора не двигались и выжидательно смотрели на нас. Музыка тоже смолкла. «Граждане, сейчас у вас проверят документы и перепишут имена». «Облава?» – истерично кто-то крикнул из толпы, и народ заволновался. «Кого вяжут? Я против!» «А кто тебя будет спрашивать?» – выкрикнули с другой стороны. «Спеленают и в кутузку!» Кто-то начал прессовать охранника на входе, истерично требуя срочно меня выпустить, я кое-что передам и вернусь. В это время из-за лестницы появился Буч, вытаскивающий за ноги бессознательное тело охранника. Полутролль нагнулся, шлепнул несчастного по щеке, встряхнул за шкирку. Тот начал приходить в себя и выть от испуга. «Вот он, труп!» Тут же прокомментировали в толпе. «Какой же он труп, если он вопит?» «Да ты на зверскую морду этого громилы посмотри! У него и мертвый заговорит!» «Ох, ему тузит же беднягу! Сейчас опять убьет!» «Парни, аккуратнее работайте!» Сквозь зубы прошипел Фавора. «С гражданскими надо нежно, ласково». Забурливши под камень толпа расступилась, пропуская высокого прилизанного молодого человека в форме с клубным значком на лацкане. «Я старший администратор», — нервно представился он. «Прошу вас принимать меня как представителя клуба. Немедленно объясните, что здесь происходит, кого и по какому поводу убили. Дебора, милая, ты как?» Он бросился к сидящей на нижней ступеньке и стучащей зубами девушке. Вита, сосредоточенно набирающий на коммуникаторе сообщение в участок, настороженно вскинул голову. Но администратор заслонил с собой официантку. «Не трогайте девушку, мужлан! Вы ее пугаете?» Я встретилась с глазами с поднявшим голову хмурым Фаворой, стоящим внизу среди волнующихся людей. Он постучал пальцем по виску, и я согласно кивнула. «Да, нравится мне это или не нравится, пора убирать защиту, открывать разум и искать хоть какую-нибудь зацепку, любую подозрительную деталь, пока чувства присутствующих ярки». Облокотившись на перила, я окинула взглядом зал, выдохнула, освобождая разум, едва не потянулась к командиру в надежде опереться на надежную стальную прохладу. Но нет, не буду этого делать. Последняя моя концентрация на Фаворе закончилась нашим общим помрачением. Но их такие риски. Справлюсь сама, не маленькая. В университете мы часами тренировались ставить и снимать щиты до полного автоматизма. Представляли огромные прозрачные колпаки-стаканы, которыми накрывались сверху плотно, не оставляя ни малейшей щелочки, ни единого зазора для внешнего эмоционального окружения. Укрываемся щитом и все видим, все слышим и ничего не чувствуем. Убираем защиту, и весь мир начинает искриться, играть эмоциональными красками. Это красиво. Если увидеть со стороны, открывается величественная картина тайного, волшебного мира, которая доступна только нам, избранным, менталистам. Я же эстет? Эстет. Тогда, может быть, полюбоваться со стороны? Зачем нырять в волну, захлебываться? Представлю себя скалой, горной кручей, величественной и прочной. Вокруг бьются волны, мельтешат, а на вершине только ветер и полный обзор. Попробую, что я теряю? Настроившись, отринув сомнения, я сняла щиты. Плавно, словно скинула капюшон. Эмоции пытались привычно ударить в меня океанским валом. Но я поднялась повыше, вдохнула свежий воздух. Нет, не хочу нырять вглубь. Я лучше полюбуюсь вами. волшебно прекрасными. Погладила бурлящие ленты разноцветных эмоций. Жгутся, такие разные, кто-то злится. А вот страх. Впервые могу оценить его, не ощущая сама, не переживая вместе с другим человеком. Как интересно, а это у нас что? Администратор был возмущен. Я не могла прочесть его мысли, но прекрасно чувствовала лилово-красное раздражение. А вот плачущая девушка за его спиной оказалась не такой испуганной, как выглядела. Это странно. От нее веяло напряжением, но не слабым и истеричным, а сильным и продуманным. Официантка готовилась действовать. Словно почувствовав мой взгляд, она подняла голову и посмотрела прямо в глаза. И снова не испугалась. Нет, я, никогда не тренировавшаяся на скорость, запаздывала в реакции по сравнению с готовой действовать девицей. Буквально на несколько секунд, но этого ей хватало. Поняв, что я сейчас начну кричать, блондинка уже толкала администратора в спину, заваливая его в руки Вита. Прилизанный служащий не понял, что происходит, и принялся тузить хлипкими кулачками изумленного оборотня. Я закричала «Она!», когда официантка уже протиснулась между людьми и стремительно забралась по перекладинам на клетку, действуя словно обезьянка. Еще пару ударов сердца, она хватается за трапецию и буквально взлетает под свод зала, куда-то в вышину, где в полутьме перекрещиваются многочисленные веревочные лестницы. Слишком ловкая, удивительно точная в движениях. Вита, уже скинувший администратора и прыгнувший к клетке, промахивается буквально на сантиметр, повисая на прутьях клетки и рыча от разочарования. Девушка взмывает, эффектно открывая под короткой юбочкой стройные, но весьма мускулистые ноги в белых чулках, закидывает победно голову. И я, наконец, чувствую, как она боится. Впервые. Сверху на одном из тросов вдруг проявляется вампир. Он не прыгает, не спешит. Он мягко покачивается на веревке. Хаотично мелькающий свет вырывает из темноты его белое лицо в обрамлении белокурых, струящихся шелком волос, оскал игольчатых зубов. Кто б мне раньше сказал, что при виде боевой трансформации вампира я буду радоваться? Так вот где сидит Джок, как всегда под потолком, контролируя ситуацию. Хороший мой, лапушка. Освещение выхватывает за ним какие-то железные технические мостики, вентиляционный проход. Скорее всего, именно туда рассчитывала попасть девушка. Но и она, и мы все, наблюдающие за ней снизу, понимаем, что вампир не даст ей ни единого шанса. Она вскрикивает, руки скользят. Слишком неожиданным было для нее появление монстра над головой. И хрупкое тело срывается вниз. «Это я ее напугала, заставив бежать», сообщает мне собственный мозг. «Сейчас я увижу смерть, в которой косвенно, пусть косвенно, но виновата буду именно я». Сначала я помогла поймать собрата кузнечика, а теперь стану причиной гибели юной девушки. Кажется, я вцепилась в перила так, что онемели пальцы, но не отрывала взгляд, надеясь на что-то. Аханье и крики, почему-то не только испуганные, но и восторженные. Человеческое озерцо внизу раскрывается, расступается, даже разлетается в стороны. Могучим и одновременно легким, как перо, движение вверх поднимается белый в черный штрих, огромный тигр. В первое мгновение кажется, что он взмывает в воздух, но нет, скорее поднимается на задние лапы, широко расставляя передние и вскидывая широкую усатую морду. Шерсть блестит под софитами. В холке он крупнее, чем взрослый мужчина. Нереально большой. Тигр. Хищник. Прекрасный и пугающий. На лету схватывает пастью падающую девушку. Осторожно. Как кошка-котенка. И зал, наконец, отмирает, одновременно выпуская задержанный вдох. Глава 17. Об эквилибристке, позорном непрофессиональном флирте и немного о печальной участи морфов в нашем обществе. Бригада полицейских из отдела убийств прибыла быстро. Действовали они решительно. Официантку у нас отобрали и отправили на допрос. Гостей в зале принялись переписывать и спрашивать. Нам подкинули на подпись бумаги о передаче дел, и Диего их спокойно подписал. «Будут держать в курсе», — сообщил он нам без малейших сомнений. «Еще бы!» — хохотнул Вита, глядя на бойкую, крепенькую, как боровичок, женщину-лейтенанта. Та проходила мимо и подмигнула Диего, окинув жарким взглядом его обнаженные плечи и бедра, обтянутые шелковой рубашкой буча. Перед оборотом командир ничего не успел снять и в итоге полностью лишился одежды. Клочки так и остались лежать в зале, затоптанные толпой. Особенно мне почему-то было жалко сверкающих камней на запонках. Буч едва успел выхватить у какого-то любопытного жетон с табельным оружием. И то кобура оказалась запачкана чьей-то подошвой. Мы сидели на диване в кабинете павлини и ждали, когда нас отпустят в освояси. Как сказал Буч, что могли, мы уже сделали. По этому поводу Диего нас уже пропесочил. И за то, что я тормозила с проверкой подозреваемых, и за то, что Вита не обернулся вовремя, а пытался догнать ловкую девицу, оставаясь в своей человеческой форме. Возможности животной ипостаси были на порядок выше, и по скорости, и по ловкости. Но оборот для леопарда длился бы несколько десятков секунд, а не почти мгновенно, как у командира. Так что в этот раз я была на стороне Ковальски, но мудро промолчала, как и остальные. Пусть тигр выскажется. Он явно неуютно себя чувствовал после того, как оказался голым среди толпы, и какие-то дамы приняли его за стриптизера, а все предыдущее действие — эффектной постановкой клуба. Буч, который в это время забирал девицу и передавал свою рубашку, громко предложил командиру опять обернуться в зверя и затоптать всех нахрен для подтверждения серьезности полицейской операции. Но его идея осталась без поддержки. Оборот среди людей мало приветствовался. Да и администратор от страха орал так, словно его резали живьем. Так что получилось, как получилось. Зато потом, после критики, шеф нас похвалил. Я оказалась молодец, выявила потенциальную преступницу. Буч сдержал испуганную толпу и отделил от нее двух свидетелей, охранника с администратором. Вита удачно загнал девицу на Джока, а тот на Диего. А еще не применили рядом с гражданскими табельное оружие. В общем, кое в чем мы все-таки не совсем подзаборные, как выразился Вита. «Эй, красавчик!» — к нам направлялась лейтенантша. Она с парой сотрудников проверяла туалетную комнату при кабинете павлини и теперь вышла довольная с объемным пакетом в руке. «Посидим на днях за чашечкой кофе. Я расскажу по-дружески, что мы после ваших разрушений ухитрились накопать. Кто вообще додумался на следственные действия отправить отряд особого назначения?» Она поправила на плече кончик короткой тугой черной косы и сверкнула в Диего аккуратно подведенными раскосыми глазами. «Смотри, командир, что мы нашли в ванной на полу. Окровавленное полотенце, оставленное этой эквилибристкой. Официанточку ты остановил при попытке сбежать? Прямо в полете? Ох, ловкач!» Брюнетка игриво толкнула Фавору плечом, коснувшись небольшой, но высокой грудью. Человеческих кровей полостится, как кошка, не скрываясь. Мне стало неприятно. Тигру, похоже, нравились чернявые. Вон как зубы довольно скалит. С Мирабеллой по корпусу рассекал. Теперь с этой флиртует. Девка замыла там перчатки, но все равно они остались с пятнами. Кстати, это ее и подвело. Мокрый шелк сильнее скользил, и ей сложно было удержаться на тросах. Хотя дамочка – настоящая профессионалка. Подавала заявку на переход в актерский состав клуба. Хотела номера на гибкость и ловкость показывать. Так что дело простое. Считайте раскрыто. «Да?» – сдержанно удивился Диего. «А чего тянуть? Парни пишут, она уже по дороге во всем сознаваться начала. Управляющий ходок был еще тот. Вот она и заревновала. Хотела какого-нибудь гостя обвинить, но нарвалась на полицейских. Дура! Что еще ждать от официантки?» Напрягало то, что командир и не думал отстраняться. С интересом кивал, не отодвигался, когда она чуть не размазывалась по нему грудью, якобы случайно. И не стесняются никого. Мне было неудобно смотреть на эту порнографию, хоть отворачивайся. Выручили подъехавшие за телом медики, позвав брюнетку. Лейтенант уже отошла на пару шагов, но вдруг что-то вспомнила. Там одна дамочка говорит, что с вами на входе столкнулась. Байки всякие странные травит про то, как вы зашли в клуб по специализации управляющего. Так что у меня много еще вопросов осталось. Будьте на связи, командир Фавора». Она почти подмигнула ему. Я видела, как сощурился на мгновение глаз. «Прошу прощения», — вежливо произнесла я, прерывая брачные пляски бабуинов, то есть деловой разговор профессионалов. «А можно хотя бы пару слов о мистере Павлине? Он же оборотень. Может, еще регенерирует?» Офицер кивнула в сторону медиков, укладывающих тело управляющего на носилки и укрывающих его с головой. «Он морф, да еще и бабочка. Какая там регенерация?» «Так, дунь, плюнь и подох». С носилок упала рука. Изящная для мужчины кисть, которую я меньше получаса назад видела белой, сейчас она приобрела отчетливый красновато-коричневый оттенок. И не из-за прилива крови. Морфы или полуоборотни, несчастные создания, так и не получившие со взрослением полноценную вторую ипостась. Слишком мало силы или далеких зверь по массе от человеческого облика. Морфы умели лишь частично преобразовывать внешний вид. Вроде бы оборотень живет, а все, что может, гребешок на голове отрастить или перепонки между пальцами. Лишь некоторые из них по непредсказуемой рулетке судьбы получали какую-нибудь способность своего зверя. Видели зорко или прыгали невероятно далеко, оставаясь при этом в человеческой форме. А в остальном слабые, странные, ни люди, ни оборотни, и после смерти, как еще одна окончательная печать неудачника, они переходили в ту самую свою пограничную, жуткую форму. Судя по красной руке, при трансформации управляющий обретал окрас кожи бабочки павлиний глаз. «Эй, не расстраивайся», — сказал Вита. Мы сидели на диване, он придвинулся ближе и обнял меня за плечи. «Всех не спасешь. Зато у нас выходной завтра. Может быть, хоть на полдня отпустят. Родных повидаешь. После смерти подозреваемого нас сутки или двое проверять будут. На задание не выпустят». «О, это было бы отлично взять выходной. Увидеть бабушку, встретиться и нормально поговорить с Алексом». «Ей нельзя», — отрезал Диего, провожая взглядом то ли носилки, то ли задницу симпатичной лейтенантши. «На полицейских менталистов охотятся. Я рисковать не буду. Нам еще с близнецами встретиться надо». Сначала я подумала, а не оставить ли на плече руку Вита из вредности. Но обнадеживать леопарда тоже не дело. Поэтому аккуратно сняла с себя дружескую руку, уже принявшуюся ласково поглаживать меня по плечу, и твердо сказала: «У меня только одна родственница, и я не хочу на неопределенное время лишать ее возможности меня видеть. Насколько я помню, менталистов не убивают. Нападают только, когда они одни. Значит, я не останусь в одиночестве ни на минуту. Надеюсь, шеф, ты доверяешь своему брату?» И удостоилась долгого, нечитаемого взгляда. Он так и не ответил, хотя мы просидели еще минут 30. Ждали, когда принесут одежду. Парни болтали о каких-то спорах с первым отрядом. Какой бар из ближайших к казармам самый приличный и дает хорошие скидки полицейским? В общем, о всякой мелочи, чтобы как-то скоротать время. Мимо носились сотрудники с повязками, выгребали из стола и ящиков документы, снимали фотографии со стен. Зачем они это делали, если были убеждены в виновности девушки, неясно. Но я зауважала коллег за педантичность и добросовестность. По некоторому размышлению я даже решила не раздражаться на лейтенантшу с косой, которую подчиненные звали по имени. Но, в конце концов, по себе помню, как трудно удержаться от взглядов, когда кое-кто бродит полураздетым. Для оборотней в этом нет ничего зазорного, а мы, люди, непривычные к такому телесному позитиву. «Фавора, я принесла тебе подходящие по размеру шмотки и ботинки», сообщила Ноа, появляясь в дверях. Она ходила в зал узнавать, как прошел опрос гостей. «Должен будешь». «Нет, все же неприятная особа». «Договоримся», — хмыкнул тигр, котяра мартовский. «Ты лучше скажи, есть ли новости». «Никак не пойму, Он ей глазки строит или информацию выуживает? Никто ничего не видел, пожала плечами офицер, нехотя отдавая одежду и с сожалением наблюдая, как быстро золотистое, играющее мускулами мужское тело закрывается тканью. Нечто любопытное внутри меня потянулось тонкими нитями к нему и ткнулось в надежно поставленный щит. Принимать эмоции обиженной толпы, задерживаемой в зале, я не собиралась, поэтому закрылась почти сразу после поимки девушки и некоторое время приходила в себя. Открытость меня морально выматывала, и сейчас хотелось отдохнуть, расслабиться в блаженном белом спокойствии, которое скрывалось в чужом, чтоб его, теле. Я с трудом укротила сбившееся дыхание и старательно опустила глаза в пол. Надо отдать должное Диего. Он не стал тянуть или манерничать. Сначала ловко натянул штаны и только потом снял прикрывающие бедра яркую рубашку Вуча. Совсем ничего. По мелочи. Охранник у лестницы говорит, что управляющий был в дурном настроении, когда позвал к себе мисс Дебору Юнг. И до нее у него были какие-то посетители, но все сюда ходят по делам тайным и личным, поэтому он не присматривался. Говорили пустить, пропускал. Что еще? Ну, мои орлы что-то с цифрами опять намудрили. Насчитали в зале на одного человека больше, чем в итоге допросили. Хотя выйти точно никто не мог. Сколько раз я им говорила быть внимательней. Мы переглянулись, одновременно вспомнив про технический проем на самом потолке. После нашего ухода в кабинет, скорее всего, его никто не охранял. Проклятие! Неужели соучастник убийства ходил где-то рядом и дышал нам в затылок? Это означало только одно. Кто-то, ловко ушедший от контакта с полицией, теперь знал меня в лицо и примерно представлял мои ментальные возможности. Глава 18. О старом вампире, полицейских отчетов и одной очень ловкой девице. Диего Тайрен Квенто дель Фавора. Какого хрена мне тут из убойного пишут? Квестер Игнац, глава отдела спецотрядов, хряснул пачкой бумаги по столу. Солнце пыталось палить через толстую штору, но начальство давно перешло границы вампирской юности и могло безболезненно для себя орать хоть сутками напролет, не боясь рассветов. «Диего, тудыть твою через пепелище! Вы, три оперативника, выпустили из комнаты подозреваемую при наличии трупа!» «Два оперативника и новенькая менталистка», — ровно поправил я для точности. «Ладно, два оперативника», — покладисто пропел вампир, обходя вокруг стола. Воззрился на меня через красные круглые очки, которые надевал для солидности. Два оперативника-оборотня упустили человеческую девку. Она вышла из соседней двери, и пройти ей на выход был ровно шаг. А мы с Вита находились на другом конце комнаты. В человеческих ипостасях стояли над трупом. Но вы же и так все знаете, не только от коллег, но и наши отчеты читаете. Так что оправдываться я не буду, но готов выслушать критику и с ней согласиться. Я наглел, но по-другому с Игнацем сложно. Он любил ругаться, шипеть в лицо, пугать всевозможными способами, причем каждый раз по-разному, в поисках слабины. А я как-то не собирался его бояться, даже показательно и театрально, для облегчения совместной работы. Поэтому уселся в кресло у письменного стола, положил ногу на ногу и расслабился, вежливо кивая и думая о своем. «Вот что мне с тобой делать, Афавора?» — совсем другим тоном произнес вампир. «Ты бы от одного моего вида трястись должен, между прочим, и бежать работать еще лучше, как заведенный». Он боком уселся на стул и еще ниже опустил очки на нос. Они явно мешали ему нормально видеть. «Это все фейри-кровь!» Изящный белый палец покачался в воздухе. «На вид типичный оборотень, но признайся, в глубине души ждешь, чтобы тобой все восхищались, на руках носили и твой детородный орган зацеловывали. Да не дай холмы!» Искренне отрекся я. «Только такой старый вампир, как Игнац, мог фривольно отзываться о фейре в присутствии самого Фейри, а я как-никак им был. Пусть и оборотня во мне всегда было больше. И за эту бесшабашную наглость я уважал Квестера. Терпел все его ставшие привычными наезды. Остальные, как только узнавали про примесь моей крови, начинали смотреть снизу вверх, восторженно радуясь присутствию высшего наставника. Даже парней из отряда пришлось приручать, доказывать им, что я нормальный. «А, будь по-твоему, можешь продолжать идти по следу», — пробурчал Игнат. «Я ничего так и не попросил, но оба мы понимали, я не отступлюсь и продолжу поиск грозы менталистов. На сегодня у отряда отгул. Отдохнете, родных проведаете. Очень тебя прошу, хоть один день тишины. Такая мелочь, день без трупов. Просто не надо, и все. Сейчас Зарембе сообщу, чтобы он вас официально в график отгулов поставил. Скажем, в награду за кузнечика. Вот так. А? Молодец я. Молодец!» И начальство принялось с довольным видом печатать в коммуникатор. «Да не вопрос. День так день. Потренирую своих, встречусь с Ноа, узнаю, какие новости по павлинии. И самое важное, спокойно спланирую операцию по близнецам, чтобы в этот раз все прошло без форс-мажоров. Квестер, все будет нормально», — сказал я, вставая с кресла. «О, ты не представляешь, сколько раз я слышал это за службу!» — хмыкнул тот, сверкнув клыками. «Помнится, брали банду кастратов 10 лет назад. Пол команды в отключке, трупы вокруг. Мне эти тонкоголосые хирурги обе ноги резаками отхерачили. И подбегает ко мне молодой командир ночного, вот прям как ты, пару месяцев на должности, и орет прям в лицо. Квестер, не волнуйтесь, все будет нормально. А штаны у него, как сейчас помню, мокрые. Да, нормально будет. Если бы». Он подмигнул мне нежно-голубым, почти прозрачным глазом и проникновенно сказал: «Иди, иди, котик, только когда обделаешься, вспомни мои слова. Нормально у нас не бывает. А я пока наверх объяснительную подам. Красиво объясню, зачем мои силовики вдруг поперлись в стрип-клуб. И как случайно нашли там жмурика. Отлично звучит, а? Следственных же действий вы проводить не имеете права, поэтому от трупы исключительно спотыкаетесь. Но не будь сукой, сходи в убойный отдел, расскажи сам, что к чему. Но в курсе, что вы держите след. Прикроет, если вы ее в дело возьмете. Присмотрись, она дамочка дельная». Мой коммуникатор дернулся, выдавая сообщение от Зарембы о плановом выходном. Звук я, следуя привычке, отключил перед встречей. Эх, день простоя. Мы еще немного поговорили с Квестером о возможности совместной работы с ребятами из отдела убийств. И выходил я из кабинета начальства уже с определенными планами, которые осталось только полирнуть в спокойном одиночестве. Но я пытался представить сочную брюнетку, а вместо нее вспоминал большие наивные глаза да пряди с медной рыжиной. И это было проблемой. Связаться с менталисткой — дурь редкостная. Чем я только думал. Такие девушки витают в облаках, требуют внимания, заботы, серьезного отношения. Эти самые отношения мне и раньше были не к месту, а сейчас и вовсе не по судьбе. Надо перестать тянуть к ней лапы. Показательно, чтобы ни у кого не осталось сомнений или надежд, выгулять бродягу, отдохнув с кем-нибудь ненапряженным. С Мирабеллой, например, или той же Ноа, совмещая приятное с полезным, чтобы все было со мной ясно, кобелем распутным. «Диего, привет!» — окликнул меня, бодро рысящий через двор Вита. «Ты чего не спишь?» — удивился я. «Только не говори, что Буч или Джок тоже встали». «Эти-то дрыхнут. Куда им по солнцу?» — беззаботно ответил Леопард. «Только Ева наша с утра своего приятеля дождалась, а когда Зирамба за подписью Игнаца отпускной день официально подтвердил, с ним, в смысле с твоим братом, и умчалась. Ты же ей вчера на прямой вопрос не ответил. Имеет право. Только вот что я скажу. Я уже не слушал. Я мчался к проходному пункту. Наглая. безмозглая, упрямая девица!» «Ушли они?» — отрапортовал на мой вопрос дежурный. При виде меня он начал судорожно застегивать верхнюю пуговицу кителя, но никак не попадал в петельку. «Точнее, уехали. Жених ейный посадил коппера Нетороку в авто, и укатили только пыль столбом. Проклятие! Я не мог так легкомысленно сбежать из участка. По факту убийства предстояло заполнить несколько бланков на десятки страниц, передать их в отдел НОА, лично с ним встретиться, объяснить кое-какие тонкие моменты. Пришлось доставать коммуникатор и писать брату. «Алекс, на наших менталистов охотятся. Ты понимаешь, что Ева в опасности. Что хочешь, делай, но возвращай ее немедленно». Евангелина Нетороко. Алекс вел машину и весело болтал. О практике в отцовской компании, о том, как встретил товарища по столичному университету, посидел с ним в баре, посплетничал о сокурсниках, кто, где, вообще отлично провел время. Друг детства был весел, явно рад меня видеть, но отчего-то вел себя нервно. Я видела, как он искоса бросает на меня быстрые взгляды, словно хочет что-то сказать и не решается. Считывать эмоции близкого человека – это как без приглашения залезать в душу. Мы еще детьми договорились, что Алекса я не читаю. Поэтому я кивала, рассеянно улыбалась и надеялась, что мой импульсивный друг долго скрывать свои мысли не будет, а решится и расскажет, что его томит. Так и вышло. «Ева, после нашей переписки...» «Какой?» «Насчет побыть твоим парнем». Так бы и отчехвостила себя за дурацкое сумасбродство. Сама страхов по привычке напридумывала, да еще впутала ни в чем не повинного парня, спровоцировав его ссору с братом. Очень некрасиво. «Забудь, Лекс. Я побаивалась, что на службе приставать будут, но оказалось, что с этим строго. Парни все отличные». «Ты меня неправильно поняла». Он повернул голову, и я увидела волнение в его голубых глазах. «Ты была права, Ева. Нам надо попробовать». Слова прозвучали, как гром среди ясного неба. Хотелось переспросить его, может, я что-то неправильно еще поняла, но он зачастил, не давая мне опомниться. «Мы лучший вариант друг для друга, однозначно. Я никому так полностью не доверяю, как тебе, даже родителям. Ты уже в курсе про Диего, да? Вижу, что в курсе. Брат не иголка в стоге сена, его не спрячешь. Знаешь, когда я узнал, что мы сводные, ни за что не угадаешь». «Родители сказали тебе после того, как он уехал учиться?» Алекс свернул на обочину, останавливаясь. Взъерошил ладонью уложенные в аккуратную прическу волосы, выдавая, насколько тяжело ему дается разговор. «Позавчера. Они сообщили мне, что мой брат-полукровка позавчера. Испугались, что я узнаю от кого-то со стороны. Диего не послушался и вернулся в город работать. Ничего не скрывает. Представляешь их шок. До этого все это было долбанным семейным секретом. Позором жутким для нашего трясущегося над чистокровностью папочки». «А кто?» Я не договорила, но Алекс всегда понимал меня с полуслова. «Отец. Фэри брата нам нагулял отец. Еще и ругал его, дисциплинировал постоянно, за любую провинность наказывал. Я же почти не общался с братом до отъезда. Мы встречались-то только за ужином. Не трогай Диего, он у нас странный. Не ходи к нему, не нужно, чтобы вы стали похожи. Они и комнату его в дополнительный кабинет переоборудовали сразу после отъезда. Сразу, словно и не было старшего ребенка. Стерли следы». Алекс посмотрел на меня потерянно. Семейный мир его качался, сбрасывая все привычные ориентиры. «Только ты, Ева, только ты у меня и осталась. Пожалуйста, не говори, что ты передумала». Он схватил меня за плечи и притиснул к себе, не сдерживая силу, опаляя жаром, не скрывая боли от неожиданно свалившегося одиночества. Температура оборотней всегда была выше человеческой. Я и раньше часто грелась, просто прижимаясь к его плечу. А сейчас горячие объятия воспринимались совсем по-иному. «Но дашь мне время подумать?» — осторожно спросила я, поднимая голову. «Конечно». Он медленно, осторожно, намекающе наклонился. Провел, не касаясь, только опаляя дыханием, по линии подбородка. Посмотрел с надеждой, вопросительно. До этого я позволила себе обнять только одному мужчине. Опытному, циничному, ничего не обещавшему и прямо при мне флиртовавшему с любой маломальски симпатичной женщиной. Этот другой прямо сообщил, что не собирается вступать в отношения и предложил себя как временный вариант. Может быть, пора все расставить на свои места и перестать заниматься глупостями. Передо мной был мой Алекс, родной и надежный, который не обманет, не назовет временный. Ему сейчас тяжело, а я вместо сочувствия сижу и думаю о его брате. Прерывисто вздохнув, я сжала руки на коленях и не смогла отказать. Не смогла оттолкнуть. Замерла, тем самым разрешая прикоснуться легко и нежно, почти невинно. Впервые соприкоснуться губами с зарождающимся намеком на нечто новое, трепетное, особое напряжение между мужчиной и женщиной. Всю оставшуюся дорогу к дому он посматривал на меня с удовлетворенным облегчением, сверкал теплыми улыбками, мечтательно щурился. Встретившую нас бабушку закружил в объятиях, приведя ее в полное недоумение. «Миссис Нетарока, я так счастлив!» «Да отпусти меня, оглашенный!» Ба вырвалась и шлепнула его по плечу кухонным полотенцем. Тигра она привыкла гонять с кухни еще мальчишкой и не собиралась его воспринимать по-другому, в соответствии с новым статусом и набранной взрослой массой. «Опять бандой своей решили собраться?» «Конечно, ба! Мы с Алексом друзья на всю жизнь!» Улыбнулась я, целуя в ухоженную, пахнущую любимым нашим цветочным мылом щеку. Со мной она обнялась с удовольствием. Я-то ее не подкидывала и не трясла, как подросток, яблоню. Подкрашенные в рыжину волосы она уложила в мягкие волны. Ярко-желтый поясок подчеркивал еще тонкую талию. Со спины к ней часто подкатывали незнакомые мужчины и столбенели, обнаружив лицо с возрастной сеточкой морщин и ироничную улыбку. Алекс часто говорил, что достаточно посмотреть на мою ба, чтобы не переживать, какой станет моя внешность через много лет. «Возможно, и не только друзьями скоро будем», намекающе поправил меня Алекс, чья бесцеремонность иногда оказывалась чрезмерной. «Это как?» Бабушка, подталкивая, отправила нас на кухню, а сама схватила сумку, точно отправится что-нибудь докупать мясного для Алекса. «Мы с Евой подумываем встречаться». «Глупость». «Серьезно?» «Вы же дети совсем!» Она остановилась в двери, глядя, как мы бросаемся к миске с пирожками, хихикая и шлепая друг друга по рукам. Алекс захохотал бархатным ракочущим смехом с небольшим горловым моторчиком, которые могут издавать только кошки. И, кажется, ба впервые увидела, что в нашей крошечной квартирке находится молодой мужчина. Она моргнула, качнула головой, так что блестящие пряди заплясали у нее по плечам. «Пройдет. Узнает твой папаша, и все быстро пройдет. Вы лучше пока воду на плиту поставьте, а я к соседке за фаршем сбегаю. И пирог с мясом для нашего жениха сопливого поставлю». «Не принимает меня всерьез. Не верит», — заметил парень, хмурясь ей вслед. «Я и сама пока не верю. Мясного и правда ничего не было. Зато какие пирожки с яблоками я нашла под салфеткой в миске на столе». «Значит, нам надо больше тренироваться», — промурлыкал Алекс, обнимая меня за талию и отвлекая от почти надкушенной сдобы. «Ты чего?» «Целуемся», — поворачивая лицо. «Да отстань ты от меня, я голодная». «Для тебя еда важнее поцелуев? Ты даже не представляешь, насколько!» Пробубнила я, укусив румяный бочок и чуть не застонав от удовольствия. «Это намного круче!» Соскучилась я по домашней еде. «И посмотрю на него, когда будет готов наш фирменный мясной пирог. Да оборотень с места не сдвинется, пока полностью не съест и не соберет крошки. Маленький Алекс даже в карман как-то кусок запихал, когда так наелся, что дышал с трудом, а вкуснятина в тарелке еще осталась». Я хлопнула его по руке, подтягивающей меня неприлично близко. Перед бабушкой было неудобно, да и сама ситуация пока казалась несуразной, будто мне на обычную семейную вечеринку вдруг вздумалось прийти в карнавальном костюме. Вроде присутствующие все свои и простят любой вид, но ощущения дурацкие. «А ты сравни», — упорствовал Алекс. Обещала попробовать, значит, попробуй. Нечего увиливать. Я нервничала. Мне было не до игр. Вчера был тяжелый день, позавчера тоже. Менталистам не рекомендовалось пребывать в стрессе долго, а я буквально купалась в нем всю неделю. Может быть и правда. Забыться, расслабиться, довериться теплу близкого человека. Я со вздохом повернулась, подставляя губы. Мы едва успели коснуться друг друга, как за окном раздался странный шум и душераздирающий крик. Женский голос. «Бабушка?» Первым выскочил Алекс. Бежал, чуть ли не врывая дверь с петель. Двор он пересекал прыжками, а я упала с лестницы, сбивая колени, поднялась и побежала снова, совсем не почувствовав боли. Калитка, рядом с ней лежащая ничком Ба. Тонкие ноги в серых удобных туфлях, светлое платье с ярко-оранжевым пояском и медные волны волос, сбитые в пыли. Алекс осторожно перевернул хрупкое тело и выдохнул. Спокойно, она жива. Глава 19. О балансе между личной жизнью и работой. Я рухнула на колени, лихорадочно всматриваясь и не находя ни крови, ни ран. «Бабушка, бабулечка, как ты?» В ответ на пожатие руки она открыла затуманенные глаза. «Болит. В груди болит», — прошептала еле слышно. «Тебя ударили?» Сбили с ног, дернули за волосы. «Парик, что ли, хотели снять? Так нету его. Ты не волнуйся, я цела. Только сердце. Сердце что-то прихватило». Мы с Алексом переглянулись и дальше действовали молча и быстро, как всегда понимая один другого с полувзгляда. Он аккуратно подхватил бабушку Эннет на руки и понес к машине. Я открыла дверцу, сама забежала с другой стороны. На заднем сиденье мы уложили ее, положив голову мне на колени. И пока ехали в больницу, я быстро набрала сообщение командиру. Слишком уж подозрительно выглядело нападение. Похоже, кто-то спешил или был чрезмерно уверен в себе. Бабушка вышла со двора, успев сделать всего пару шагов, как ее повалили, перепутав со мной со спины. Обнаружив ошибку, преступник сбежал. Но пожилая женщина успела сильно испугаться. Я гладила пушистые, растрепавшиеся волосы и сдерживала рвущиеся из меня эмоции. Когда заболела мама, папа не выдержал свалившегося на него горя. В итоге я выжила благодаря бабушке. Она забрала 3-летнюю малышку к себе, полностью изменив собственную жизнь. Нашла профессию со свободным графиком и принялась таскаться с ребенком по заказам. Помню, как засовывала мне в руки книжки с картинками, а сама лихо заламывала и разминала клиентов на массажном столе. Пару раз я сбегала и отправлялась в захватывающее путешествие по неизвестным помещениям, как всякая любопытная 3-летка, познающая мир. К счастью, бабушка со своим первым уровнем дара всегда быстро определяла, где я прячусь. И это чувство абсолютной безопасности рядом с ней осталось со мной до сих пор. Она во всем всегда меня поддерживала. И, несмотря на настороженное отношение к оборотням, Алекса приняла сразу. А когда мы узнали, что из увезенных в холмы кузнечиков никто домой не возвращался, именно Ба часами занималась со мной медитацией и всегда была готова помочь в тренировке дара. Она была для меня всем. Я старалась глубоко дышать и не показывать клокочущие в груди чувства. Неизвестный охотник на менталистов перешел грань. Никто не навредит моей семье безнаказанно. В больнице бабушку осмотрели и положили под капельницу. Алекс, который время от времени что-то лихорадочно печатал в коммуникаторе, посматривая на меня с виноватым видом, вдруг обнаружил, что можно купить более дорогие лекарства, и, не обращая внимания на мои протесты, рванул за покупками. «Хороший мальчик», — тихо сказала бабушка. «Ты вот что, если уж так по сердцу, начинай встречаться». «Он оборотень, ты же их недолюбливаешь». «И есть за что», — строго сказала Ба, «но любовь убирает границы». «У меня есть что скрывать, я не уверена, что готова к отношениям». «Чушь!» Она привстала и тут же рухнула обратно, тяжело дыша и отпихивая мои руки. «Хватит прятаться, Ева, нас же не просто так перепутали. Взгляни на себя, Не должна девушка одеваться, как старуха. Родная моя, это я, старая дура, виновата. Совсем тебя зашугала. Ба! Не бакай. Слушай, что я говорю, я не вечная. Старая уже. А ты должна жить полной жизнью. Поняла? Встречаться с парнями, влюбляться, ошибаться. Да, пусть это будут ошибки, но твои собственные, чтобы сердце стучало. Ты давно плакала? Менталист должен сдерживать эмоции. Ты же знаешь, я плакала в детстве. А кричала давно? Над трупом вчера вскрикнула, как только увидела. А потом? Я никак не могла вникнуть в суть расспросов. Потом ловила преступника, общалась с коллегами. Вот. Она подняла палец. Ты ахнула, и все. Молодая девочка, увидев первую смерть, ты убрала все эмоции, как обычно делаешь. Ева, ты не замечала, что даже дома ты сидишь под щитами? Всегда. Закрываешься в консервную банку и носа оттуда не показываешь. Немедленно прекращай замыкаться на работе, на коллегах, смотри по сторонам, на парней, да хоть на того же Алекса. Не сдерживай ты постоянные эмоции. Но мы уже обсуждали, что я должна быть осторожна. Я тренируюсь постоянно, держу контроль, скрываю мысли. Когда дверь палаты открылась и вошел Диего, мы с бабушкой продолжали смотреть друг на друга. Она лихорадочно пылая глазами, а я растерянная. «Ладно, я подумаю. Ну, пожалуйста, не волнуйся. Тебе нельзя волноваться», — пробормотала я. «Привет, Диего. Ба, это мой командир. Познакомься. А это моя бабуля, Эннет Нетарока». Бабушка повернула голову. Ее брови резко подскочили вверх, а взгляд пробежал по мощной фигуре, плечам, рельефность которых не могла скрыть легкая ткань одежды, по жестко сжатой массивной челюсти, посылавшей сигналы женской душе любого возраста. «Внимание! Вы находитесь в области влияния доминантного самца!» «Ева!» — хрипло сказала бабушка, убрав руку с груди и поправляя прическу. «Помнишь, я там тебе про коллег наговорила всякого? Забудь эту ерунду. Ты права. Работе надо уделять время. Ой, надо!» Хмурый оборотень поднял бровь. Лицо его разгладилось, озарившись мягкой, доброжелательной улыбкой, свет которой мог запросто подсветить вечером улицу. Зверь спрятал когти, заливая палату харизмой. Даже я чуть не захлебнулась. «Мисс Нетарока, вы удивительно мудрая женщина. Ева, я тебе говорил, что надо старших слушаться». «Не раз. Правда, обычно командир добавлял «старших по званию». Не хочу бабушке рассказывать, что мне на работе грозит опасность, но если эти двое споются, я буду отбиваться до последнего». «На мою бабушку напали», — твердо напомнила я. «Мы их найдем. Рассказывайте, что произошло». В голосе Диего лязгнул металл. Под слоем активно демонстрируемой пушистости пряталась чистая сталь, такая же милая, как притаившаяся гюрза. Не думаю, что он долго выдержит джентльменские танцы с ба. Суть оборотня, циничная и прямая, обязательно проявится во всей красе. Но, к моему удивлению, командир и дальше чинно сидел на стуле, кивал, слушая историю о нападении, обещал бабушке Эннет навещать ее и очень вежливо спросил ее разрешения осмотреть одежду там, где коснулся преступник. «Вы не отдавали ее врачам? Здесь, на стуле. Отлично». Нюхающий платье старшей Фавора каким-то чудом ухитрился сохранить мужественность, может быть, потому что не смущался, не отворачивался, а плавно повел носом, глубоко вдыхая и закрывая глаза. «Перец с чесноком, как и в остальных случаях. Охотник еще не знает, что у нас есть его след, и теперь он сам стал добычей». Диего посмотрел на нас поверх светлой ткани и медленно, хищно улыбнулся, блеснув белоснежным рядом зубов. Когда я наклонилась перед уходом поцеловать мудрую родственницу, та прошептала мне прямо в ухо: «А он горяч». Похоже, нападение плохо на нее повлияло. Ба задумалась о здоровье и решила срочно меня пристроить. «Это что было?» — спросила я, выйдя из палаты. «Разговор со свидетелем. Она у тебя милая», — хмыкнул он и сразу посерьезнел. «Похоже, наш неизвестный любитель менталистов вас перепутал, но понял ошибку и успел скрыться. Я направил Вита проверить след на улице. Есть шанс, что вы слишком быстро появились и не дали преступнику полностью замести следы. Так у нас сегодня выходной. Он счастливо ощерился. Из-за нового происшествия квестер разрешил заполнить бумаги завтра, а сейчас продолжить расследование. Так что мы покрутимся у дома, посмотрим, что еще успеем сделать. А тебе я разрешаю отдохнуть. Ну уж нет, я резко остановилась. Кто бы ни был нападающий, я хочу лично участвовать в его поимке. Вокруг реяли ленты решимости. Они отрывались от меня, выныривали из-за впервые за долгие годы приоткрытого без причины щита. Бабушка права. Пора понемногу давать выход чувствам. Но не потому, что я жалею о своем образе жизни. Скорее, моя замкнутость становится подозрительной. И контроля у меня стало больше, так что я справлюсь. Ух, какая боевая мисс недотрога. Такая ты мне нравишься. Мурлыканье в голосе. Опять играет. Лестно ему, когда я замираю от комплиментов. Ходит кругами, изматывая и меня, и себя. Может быть, пора поговорить честно? Я и раньше нравилась, насколько помню. Не принимай на свой счет. Обычный рефлекс на всех хорошеньких девушек. Ха, вокруг Мирабеллы ты не бьешься. И женихов ее не отваживаешь. Ты на меня запал. Миг, и две руки, опирающиеся на стену, заперли меня в крошечном пространстве. Его тело, чтоб его, и на расстоянии это было полной провокацией, а вблизи и вовсе ощущалось неприлично. Как и голос. Повтори. А что повторять? Если мы попадем в сложную ситуацию, я могу на тебя рассчитывать? Сконцентрироваться на себе дашь? Оборотень побелел желваками. «Конечно. Нужно будет по делу. Заходи, недотрога. Располагайся. Топчись ножками». «Отлично. Договорились. С Алексом тоже не будешь драться? И меня к стенке не станешь прижимать? А, командир?» Он зарычал едва слышно, чуть подрагивая верхней губой. «Как же мне надоели эти игры мускулов, расстегивание ширинок и размахивание линейками». Я вообще не той боевой категории, парень. Ты со мной что, силами хочешь помериться? Пока тот, кто ударил мою бабушку и довел ее до сердечного приступа, бегает на свободе? Ничего у тебя не выйдет, командир. Пойдешь лесом со своими законами. Мне не нужен парень, который давит на меня вместо ухаживания. Понятно? Я сама выбираю. И выбираю того, кто меня понимает. Подхватив его витающую надо мной ярость, я дернула на себя и укуталась силой, сама пылая, как альфа-оборотень. Мы стояли, сблизившись, глаза в глаза, едва касаясь носами, и шипели, как разъяренные кошки. Удивительно, но при всей своей злости, диком раздражении от внезапного бунта, он так и не коснулся меня, даже не попытался притронуться. «Эй, что у вас происходит?» Недоуменный Алекс с пакетами и коробками стоял в коридоре. Несмотря на то, что приступ бабушки сняли, дальнейшее лечение могло обойтись в изрядную сумму, и младший Фавора решил поддержать нас, чем мог. «Лекс, я тебе писал, чтобы ты был осторожен». Резко развернулся Диего, меняя объект давления. «Ты понимал, что Ева в опасности?» «Так вот же она». Его брат ткнул в меня пальцем. «Цела и здорова. Я присматривал». «Плохо присматривал. На тебе теперь не Ева, а ее бабушка», сообщил старший. И уже мне, недотрога, работать. Он пошел к выходу, буквально выключая себя. Я не видела сейчас его ауру. Не была настолько открыта, но точно знала. Он волевым решением погружается в свое белое безмолвие. Вообще не вопрос. Работать так работать. «Пиши, если что», — шепнула я Алексу и поспешила за командиром. Не знаю почему, но что-то внутри меня было уверено. Раунд за мной. Не то, что он больше не будет пытаться давить на меня, но что-то неуловимо поменялось в наших отношениях. Впервые в синей глубине мелькнуло не подозрение или снисходительность, а уважение. «Ева!» — крикнул Алекс. «Мы встретимся на днях!» «Приду сюда завтра, дорогой!» Спина старшего тигра не дрогнула, оставаясь все такой же каменной. Я осторожно вдыхала и выдыхала, отпуская скопившееся напряжение. План, родившийся, когда оборотень зашел в палату, мог рухнуть карточным домиком от одного неверного слова, крошечной ошибки в интонации. Но я молодец, все сделала правильно. Диего дал бы мне отпор в любом другом месте, тем более на работе, в присутствии парней из отряда. Он сломал бы меня или высмеял, посчитав победу делом чести, правом сильнейшего, подтверждением своего альфа-статуса. За все время нашего знакомства появился только один шанс здесь, в больнице, в которой лежал пострадавший гражданский. И пока оборотень считал себя отчасти виноватым. Старший Фавора отличался резкой подозрительностью и привычкой все контролировать. Еще немного, и я бы стакан воды выпивала под его чутким руководством. Не помогали ни напоминания о кратковременности практики, ни наличие жениха. С таким надзором рано или поздно он почуял бы во мне странное, уцепился бы за ниточку и начал тянуть дальше. Только что я выбила себе право на личное пространство. Командир будет обрывать любой интерес ко мне в самом начале, доказывая, что ничего такого не испытывает. Лучший вариант из возможных при работе с альфами. Доминант-оборотень обуздывает себя только самостоятельно. Внешние рычаги с ним не работают. Чужое влияние он сомнет как бумагу и выкинет в мусорную корзину. Да, да, да. Я рискнула. Вымеряла каждое слово, каждый грань своего воздействия. Шла по острию ножа и в итоге получила, что хотела. Губы подсохли. Надо радоваться. Но на самом донышке моего «я» притаилась грусть. Диего, мать его, выглядел как моя подростковая мечта. Красота с примесью греха. Когда он касался меня, в животе взлетали бабочки и не давали дышать от восторга. Если бы в мире была справедливость, он родился бы человеком, а не оборотнем с кровью высшего фейри. Тогда у отношений с ним был бы шанс, а не черная метка в один конец. В кармане запиликал коммуникатор. Фавор остановился. Мы одновременно достали аппараты связи. Сообщение от Вита. «Народ, нам повезло. Маньяка-охотника спугнули. Он ошибся, и я встал на след». Глава 20. О прекрасных секретаршах, идеальных психологах и немного об эмоциях, как оружии. Леопард крутился на небольшой улочке между симпатичной кофейней «Тетушка До» слева и строгой дверью с надписью «Частный прием психолога, доктор В. Трильяк» справа. Вита не смог выследить, куда скрылся преступник, зато ухитрился поймать обратный след, откуда он пришел. Тот, кто нападал на менталистов, всегда возвращался тем же путем, забрасывая смесью чеснока и перца оба следа и доставляя нюхачам головной боли вперемешку с яростью поражения. Но волею случая мы с Алексом выбегали со стороны калитки во двор, и нападающему пришлось убираться в другую сторону. «А можно надавить на психолога, чтобы он сдал нам клиента?» — задумчиво спросил Диего, изучая правую дверь из темного старого дерева, кричащую на всю улицу «Я прусь от своей солидности». Табличка блестела, редком стояли значки оплат, сертификатами, чеками, наличными, драгоценными камнями. Мечта. Вот так я оформлю когда-нибудь свой личный кабинет. Я отрицательно качнула головой, наполняясь профессиональной гордостью. Ответ я точно знала. Давить не выйдет. Частные психологи открывают информацию о клиентуре только по решению суда. На попытку давления подадут официальную жалобу со штрафной цифрой, от количества нулей которой квестер Игнац впадет в дневную спячку, а потом возьмет нас в рабство. Это точно не выход. Джок, которого насильно разбудили и которого от слова «спячка» затрясло, надвинул широкополую шляпу поглубже. Они с Бучем, так же, как мы, получили сообщение от Вита. Пасмурная погода помогла им выйти на улицу, но бодрости не прибавила. Оба бойца тащились за командиром, словно зомби за неудачливым некромантом. Пару раз Буч останавливался, каменея от жары. И пока Диего приводил здоровяка в сознание магией, Джок прятался в тени огромного полутролля маленьким несчастным грибком. Сейчас оба были готовы идти в любую дверь. Главное — зайти внутрь, в полумрак помещения. «Вита утверждает, что он побывал за обеими дверями», — рассуждал Диего, продлевая агонию несчастных полуночников. Леопард действительно задумчиво крутил мордой. «С коллегой я могу пообщаться», — предложила я. «Если лично и без полицейского давления, то, может, он намекнет на что-нибудь или проговорится». Диего смерил меня нечитаемым взглядом и решил вопрос просто. «Тогда Ева берет с собой Джока. Он подстрахует и вообще незаметный. А остальные идут со мной в кофейню». «Отлично!» Босс перестал бегать за мной с платочком и вытирать нос. «По виду Вита, ясно, что запах нападающего здесь старый. Мне ничего не угрожает. И я, наконец, получаю первые бонусы самостоятельности». Уходя, покачивающийся Буч показал мне за спиной большой палец. И хотя в нормальном своем состоянии полутролль выглядел так, словно мог забить за минуту пару десятков врагов в кровавое месиво голыми руками, для друзей он был отменно приятным парнем. А Джок, открывая тяжелую дверь, пробормотал. «Признайся, что ты сделала с командиром и какого ты уровня?» Произнесла убедительную речь, сообщила я, проходя по коридору под звон входного колокольчика. «Ха-ха!» — раздалось сзади. «То есть ха-ха!» «Не все в меня верят. Ну что ж, будем исправлять. Удачного времени суток! Вы к доктору?» Из-за стола выглянула низенькая толстушка с рыжим начесом чуть ли не в половину ее роста. Зеленоватый оттенок кожи и выглядывающие из прически острые ушки гигантскими транспарантами сообщали о наличии гоблинской крови. Но черты лица у нее были приятные и волосы пышные. Полукровка. Да, кто-то из родителей девушки был отчаянным человеком. Закрутить любовь с метром злобного пафоса, каким всегда были городские гоблины. Это же аттракцион на любителя. Их семьи на восточной окраине города и занимались всегда утилизацией мусора, ухитряясь до одури гордиться своей кровью низших фейри. Снизойти до человека они могли разве что под глубоким наркотическим шафе и морщась от жалости. Я шагнула вперед, давая Джоку возможность слиться со стенами. «И вам удачного! Я выпускница факультета психологии, Евангелина Нетарока, пришла к доктору за консультацией по работе. Наслышана о непревзойденном профессионализме и опыте мистера Трилека». «Ох, вы абсолютно по адресу, мисс Нетарока. Доктор – лучший выбор для любых консультаций. И вам необычайно повезло. У него хорошее настроение и, возможно, будет немного времени. Я спрошу». Она выпорхнула из-за стола, демонстрируя ладную пухленькую фигурку. Остановилась, спросила, глядя мне за спину. «А вампир с вами или приблудный?» «Ничего себе она про вампира. Гоблинская кровь не водится». А самодовольство у девушки через край. Я оглянулась в недоумении. Джок совсем немного не дополз до потолка. К сожалению, прямо по дороге он замер, прилипнув к стене. Он был прекрасно заметен сейчас и сам это осознавал. Изумрудные глаза его мигали, как два фонаря, прикрываемые ладонью и посылающие панические сигналы через линию фронта. Не ожидала, что его так подкосит утро. «Он со мной. Почти не спал и несколько не в себе. Можно он у вас повисит немного?» Секретарша, оценивающая, подсохла языком. «Щедрое предложение, мисс. Он мой друг, и я надеюсь, вы о нем позаботитесь, как о госте». Она разочарованно поджала губы. «Ладно, если он будет сидеть смирно, то я не против. Эй, Рапунцель, хочешь прохладного вина?» Вампиры могли есть и пить обычную пищу в небольших количествах, но особенно предпочитали все, что так или иначе напоминало им кровь. Девушка явно знала, чем сгладить неудачное утро для отрядного шпиона. Пока она отправилась к своему боссу с новостями о госте, мы с Джоком смотрели друг на друга. «Рапунцель!» — хмыкнула я, должным образом оценивая длинные светлые пряди. «Лучше забудь!» — угрожающе пробормотал он. Замигал, пытаясь исчезнуть, и не смог. «Надо уходить! Я не могу спрятаться!» «Да, надеюсь, его боевые качества в лучшем состоянии, чем способности невидимки. Мне предстоит разговор с коллегой. Как-нибудь я его выдержу, не подравшись и не выскакивая с воплями о помощи. Просто поверь, лучше разговорить девушку, опиши ей близнецов. Она точно должна знать, кто из них тут недавно был. Через минуту секретарша застала нас, ожидающих в молчаливом согласии. Джок ей приветливо улыбнулся, демонстрируя отменное здоровье острых клыков. Заходила я в кабинет доктора, слыша за спиной восторженное девичье воркование. Надеюсь, она не будет у него что-нибудь отрывать на память. Слишком сладкая внешность Джока должна приносить ему немало хлопот. Недаром он предпочитал прятаться. «Добрый день, мистер Трильяк!» Седовласый мужчина привстал из-за стола, согревая меня теплыми шоколадно-карими глазами. Мягкий коричневый трикотажный пиджак сидел на нем удивительно по-домашнему. Рука для пожатия протягивалась с доброжелательностью, которой не хватало многим объятиям. «Владимир! Зовите меня, коллега, просто Владимир!» Благородные черты лица поражали спокойствием, граничащим с расслабленностью. «Достань ей пистолет и начни стрелять», он поднимет бровь и заботливо спросит, что меня взволновало. «Ева, я выпустилась в этом году». «Поздравляю! Прекрасное время выбора, грандиозных планов и незабываемого опыта. Чем могу вам помочь?» На расспросы о близнецах мне сразу покажут на дверь. Поэтому я решила сначала поближе познакомиться, войти в доверие, оценить, кто передо мной. «Мы, психологи, одобряем деловой этикет. Это вам не всем лежать, работает ночной отряд, и по зубам ближнему. Здесь тактичность нужна, дипломатические танцы. Мечтаю открыть свой кабинет. Что посоветуете, Владимир, пока набираюсь опыта? Я всего лишь второго уровня». Он поднял бровь, легкий взмах кистью, указывающий на мягкое, даже на вид удобно потрясающее кресло. «О, вы приятно прямолинейны и торопливы, но кое в чем не правы изначально». Он пошевелил в воздухе пальцем. «Вы целого второго уровня, как и я». Он улыбнулся, сделал паузу, приглашая на профессиональное знакомство. То, что нужно было сделать еще на входе в кабинет, и то, что я дико не любила. Щиты утончились, миг, и исчезли полностью, оставляя меня напряженной и чрезмерно открытой. Он второго уровня, следовательно, безопасен. Работает не с мыслями, а только с эмоциями. Я моргнула и поняла, что сижу с отвисшей челюстью, потому что вокруг него была настоящая паутина. Владимир не оборачивал чувства вокруг себя, не выпускал их тонкими щупами, а сплетал их, словно паук. Вокруг царило умиротворение. Метры и километры растянутого, обволакивающего спокойствия. «Расслабься», — шептало пространство вокруг. «Тебе хорошо, комфортно, ты в полной безопасности. Хочешь лечь?» Он легко свернул сеть, скатывая ее рулоном, как надоевший ковер. Нажал изящным пальцем на звонок, вызывая секретаря. «Извините, совсем забыл. После клиентов осталось. Будете бодрящий чай с травами?» Кто-то мягко тронул мою ногу под стулом. Не получи я только что заряд релаксантов, подпрыгнула бы до потолка. «Владимир, боюсь спросить, меня только что погладили, уже укусили за голень». «А, это Кусака, мой кот. Не обращайте внимания, он вечно все пробует на зуб. Считает, что его недокармливают, и надеется найти что-то съестное». Дверь открылась, впуская довольную рыжую полугоблиншу. «Да, сэр, чай?» Она перевела взгляд на меня, замершую на стуле, и расплылась в улыбке. «Ваш вампир напоен и хорошо себя чувствует». Когда она скрылась за дверью, Владимир развел руками. «Лиза считает меня и всех менталистов сверхсуществами, единственными достойными ее заботы и уважения. В ее мире все остальные должны нам подчиняться и благоговеть. Простим ей эту удачную слабость». «Святые холмы! Я хочу так жить!» В уютном кабинете, с благоговеющим секретарем. И... Ай, проклятый Кусака! Я выдвинула ноги вперед, поблагодарила за появившуюся на столе чашку с цветочным узором и мягким душистым дымком, завивающимся над ней в колечке. Психолог сел в соседнее со мной гостевое кресло по внешнюю сторону от своего роскошного резного стола. «Лиза, дитя воспитания и традиций, как все мы, у каждой расы свои слабости. Гоблины выбирают психолога по его значительности. Люди идут на консультацию, когда чего-то боятся. Оборотни, когда маются от любви. Фейри становятся отличными клиентами, если не могут найти свой локус. Очень-очень хотелось расспросить насчет Фейри и что такое локус, но нужно было вести разговор к чертовым близнецам. Кто-то из них имел наглость охотиться у моего дома сразу после того, как выпил чашечку кофе и побывал тут. Такие виды терапии мне не по душе. И что вы посоветуете насчет оборотней? Тоном светской львицы спросила я. Пока принцип паутины был свеж в памяти, я растащила эмоцию любопытства на ленты и переплетала их между собой с ловкостью обезьяны, играющей мотком ниток, азартно и путанно. Трильяк понаблюдал за моими попытками и развернул передо мной ровненькую небольшую сеть, простую и удобную для повторения. «Оборотни я вам не советую», — мягко сообщил он. «С ними лучше заниматься опытному специалисту. Приходят они к нам только если проблемы значительны, до тяжелых диагнозов и патологий. А в простых случаях предпочитают домашнее лечение. Послать проблему на... набегаться, нажраться и на... загулять, в общем». Мы отхлебнули чай и продолжили плести эмоции. Он свободно. Я, скрывая настороженность за нарочитой неумелостью. Никакие расслабления не могли отвлечь меня от главного. Здесь, может быть, на этом самом месте сидел преступник. Вы говорили, что оборотни маются от любви и обращаются в случае патологии. Так уж получилось, что я прохожу практику в полицейском ночном отряде. И у нас есть необычные подозреваемые близнецы. Я говорила все медленнее, внимательно изучая реакцию опытного коллеги. «Полиция?» Он поднял бровь и покачал головой. «Вот уж не место для юного пытливого ума. Или вам нравится наблюдать за отпетыми негодяями? Я мечтаю открыть кабинет, как вы, но для практики необходим опыт». «Так, на близнецов он вообще не среагировал, даже бровью не повел. Но я заметила, как одна из петель превратилась в лассо и едва не метнулась в мою сторону. Ух ты! А нам такого в университете не преподавали. Мы были похожи на двух фехтовальщиков, тщательно вымеряющих удары. Украдкой я оценила его изящные пальцы. Нет, на ломателя костей трильяк не похож. Да и Вита точно определил виновника, одного из троицы. Но психолог покрывал преступника в силу взятых на себя профессиональных обязательств. Заходы издалека не сработали. И я спросила прямо. «Вы не могли бы назвать, кого принимали в течение ближайших пары часов?» Владимир рассмеялся, заливисто, громко, чуть покашливая от смеха. «Нет, милая, не могу, но дам вам дельный совет». Он чуть наклонился ко мне. «Не занимайтесь этим делом. Скажитесь больной, уставшей, возьмите отпуск на неделю. Вся эта опасная работа плохо закончится. Помяните мое слово». Снизу раздался душераздирающий мяв, и на колени Владимиру прыгнул огромный белый красавец, такой пушистый, что руки хозяина сразу утонули в густой шерсти. «О, пора кормить кусаку, пока он не съел меня или кого-нибудь из незадачливых гостей. С вами было приятно поболтать, Ева, но времени совсем не осталось». Он поднялся, удерживая кота на локте, прошел к двери и распахнул ее. Вокруг мужчины вихрем взметнулась жалость, и было что-то еще внутри, спрятанное, но под тесной вязью не разглядеть. Я вежливо попрощалась, в холле поблагодарила за чай Лизу. Сам того не зная, доктор Трильяк сообщил мне массу важной информации, которую немедленно следует рассказать парням. Я выскочила на улицу, скорее зная, чем слыша, как Джок спешит за мной. И нос к носу на крыльце столкнулась с Крейгом, братцем из двойняшек и фанатом невинности у девушек. Он держался за ручку двери и при виде меня расплылся изумленной, но крайне довольной ухмылкой. Ноздри его хищного, не раз сломанного носа задрожали. «Чика, а я-то везде тебя ищу!» Бешеные янтарные глаза сверкнули самодовольством, окидывая меня от макушки до туфель. Ощущение удара под дых с неотвратимостью летящего навстречу поезда. «А вы мне не интересны. Пропустите». Я попыталась обойти его, Но куда мне до реакции оборотня? Сильные пальцы уцепились за предплечье. «Парни, подрулите нам авто. Мы с девушкой в ресторан съездим, поближе познакомиться». С ним было трое или четверо амбалов, заросших по уши, так что с трудом можно было разобрать, они в человеческой личине или уже в полутрансформации. Один из них развернулся и поспешил вниз по улице. Его фигуру заливал прямой солнечный свет. Пока мы общались с психологом, ветер разогнал облака. Если они подгонят машину и затащат меня на заднее сиденье, мне уже никто не поможет. Из-за моей спины выглянул Джок, спешно допечатывая сообщение в коммуникаторе. «Немедленно отпустите девушку, сэр». «А то что?» — спросил Крейг и неуловимо быстрым движением кулака отправил худощавого Джока в полет по коридору. «А ничего, нам третий не нужен, да, красотка? Хочешь отлично провести время со мной?» Он порыкивал и жадно принюхивался. «Денег хочешь? Тряпок? Камешков? Пошли, девочка, я не обижу». «Нет!» — я зашипела и рванулась. С открытыми щитами оборотень ощущался нависающий надо мной тучи вожделения, темной жажды, от которой хотелось бежать, желательно на другой континент. «Мне не отказывают», — ухмыльнулся он, блеснув резцами. «В клубе ты давала мне знаки, секс обещала, у меня свидетели. Не дури. Идешь, не сопротивляясь, через час сама начнешь целовать мне ноги». «Какие еще знаки? Да я тебе в короне пары слов не сказала». «Проклятие!» Он говорил это абсолютно убежденно. Резко дернул за руку, стаскивая с крыльца. Среди бела дня меня воровали бандиты, и редкие прохожие только старательно отворачивались. «Ева!» Нечто светлое и неуловимо быстрое мелькнуло сбоку, и руку чуть не вывернуло из сустава. Трансформированный Джок своим телом сбил, отшвырнул Крейга, протащив его за собой. Ему тут же врезал один из бандитов. И в другое время получил бы в ответ. Но мой сокомандник сейчас был отчаянно слаб. Взлетела в воздух и покатилась по мостовой широкополая шляпа. Желто-белые волосы, отросшие в боевой личине до пояса, не смогли защитить его лицо. Вампир попал под прямой солнечный свет и закричал, закрываясь руками. Из двери напротив выскочил Диего и быстро оценил ситуацию. «Всем стоять! Работает ночной отряд 6-го сектора. Не двигаемся, кому сказал?» «А похрену!» — зарычал Крейг. «Заявляю права двуликого на обещавшую секс человечку. Йохан, тащи ее в тачку. Я разберусь с парнями». Здоровенный качок с мутным взглядом схватил меня за волосы, дернул с силой, от которой полились слезы из глаз, и потащил к приближающейся машине. Что из сил, я ударила его в бок. Мужчина не дрогнул, лишь пригнул ниже мою голову. Перед глазами замелькали камни мостовой, а в солнечном сплетении потяжелело. Нет-нет, только не это, только не прилюдный выход кузнечика. Сзади раздалось свирепое рычание на несколько голосов, женский визг и характерные хлопки выстрелов. Мелькнула пятнистая шкура, и в бедро утаскивающего меня бандита вцепился гибкий молодой леопард. Освобожденная, я полетела вперед носом, больно оббивая колени и чуть не вылетев под колеса резко остановившемуся автомобилю. «Куда, девка?» Открылась дверь, я едва успела отпрянуть, спасая и так начавшее мутиться сознание. За платье на плече схватила рука высунувшегося водителя, подтаскивая меня вперед и вверх. Как флаг в бою, меня перекидывали от одного к другому. Ткань затрещала, разрываясь под острыми когтями. «Нам с тобой ехать надо», — забормотал он. «Велено тебя увозить». Стало дико обидно. Таскают, как мешок с картошкой. А парни в это время сражаются за меня. Если взлечу уровнями, совсем отряд опозорю. Кузнечика пригрели и не знали об этом. Из обиды, страха и злости я свела лассо петлей, как делал Владимир Трельяк, и накинула петлю на полузвериную, измененную морду водителя. Сжала туго, со всей накопившейся злостью. Хрип, он забился в испуге, багровея белками выпученных глаз. Лапа на плече разжалась. «Ты кто, девка?» Я менталист ночного отряда 6-го сектора. 2-го феи вдышла уровня, — зашипела я, поднимаясь с расцарапанных колен. Работаю с мать их эмоциями. Сопереживаю всем. Эмпат я. Эмпат? О! Продолжая удерживать звенящую, дергающуюся, вырывающуюся петлю, я оперлась дрожащей ладонью на автомобиль. Ноги разъезжались. Но надо стоять, надо выстоять. На улице творился ад. Недалеко от меня катался клубок серого и рыжего. Вита дрался с пытающимся трансформироваться оборотнем. Удерживал того за горло, не давая завершить оборот. Через пару метров прямо на середине дороги, широко расставив ноги и повернув в мою сторону голову, стоял Буч с белым лицом, застывшей улыбкой, памятником самому себе. В крепких объятиях извивались, но не могли вырваться, два волка среднего размера. Солнце заставило полутролля закаменеть, застыв в магическом сне-параличе, и противников он поймал собственным телом. А рядом с кофейней тетушки Джо сражались два огромных зверя. Холки до 2 метра в высоту, окрашенная кровавыми разводами шерсть. Скалящийся желтыми саблевидными клыками волк избрал тактику укусов и отскоков. Крейг бил на поражение, целясь в шею. Он был словно не в себе. Всю пасть покрывала розовая пена. Белый тигр драл его когтями, бил жуткими широкими лапами, ударами впечатывал в здание, с каждой атакой делая противника слабее, заставляя его терять ориентиры, ошарашенно мотать головой и промахиваться. На очередной жуткой оплеухе волк упал на бок и задергался, замигал, обращаясь в человека. Оборот был похож на трепыхание рыбы, выброшенной на берег, что означало только одно — потерю сознания. Я замычала от радости и спиной облегченно прижалась к машине. Сжала на всякий случай петлю потуже, заставляя водителя забиться от ужаса вглубь кабины. «Именем закона вы арестованы. Джок пришел в себя. Одень на него наручники». Диего отдавал команды вполне членораздельно, затем резко поднял морду и, увидев меня, гигантскими прыжками рванул ко мне. Последним рывком в мягком накате он перепрыгнул дерущихся Вита и Волка и на приземлении рядом со мной превратился в человека. Нас так долго учили, что трансформация занимает время вплоть до нескольких секунд, что я никак не могла привыкнуть к столь мгновенному преображению. Это было настоящее волшебство. Недотрога. Облегчение разрушило крепость моих ног, и я почти упала ему на руки. «Ева!» Диего уткнулся в мою шею и тяжело дышал, удерживая на весу. «Было страшно», — пожаловалась я. «Из-за Крейга не мог отвлечься», — сквозь зубы выдохнул командир. «Надо пересмотреть присутствие менталиста на дневных операциях, когда Буч и Джок работают с урезанной функциональностью». Диего аккуратно поставил меня на ноги и рявкнул на загнанного в автомобиль водителя. «Боишься вылезать? И правильно, ты задержан полицией. Пиджак, дай мне пиджак!» Полученную одежду он обмотал вокруг бедер. Я заполыхала щеками, осознав, что только что меня обнимал обнаженный командир. Пока он отдавал приказы, помогал нашим парням проводить задержание, приводил Буча в сознание магией, я смущенно отворачивалась и размышляла над произошедшим. Выходит, нас ошибочно учили, что эмпаты, оперирующие эмоциями, являются лишь помогающим персоналом. Несколько лет мне вбивали в голову, что все менталисты должны мечтать заполучить 3-й уровень, стать сканерами, читающими случайные мысли. Именно это считалось началом большого пути. 3-й уровень и лети в холмы, становись властителем дум, обретай настоящую силу. Для меня, кузнечика с поврежденным талантом, даже мечтать о таком было нельзя. Близкое общение с Ферри неминуемо выявило бы мой психический сбой. Поэтому я давно смирилась с предстоящей тихой жизнью и собственной никчемностью. Кабинет психолога представлялся высшим возможным достижением. А теперь что? При должных тренировках я вполне могу управлять эмоциями как оружием. Я только что запугала оборотня. Диего решил, что тот увидел участь подельников и решил остаться в машине. И, скорее всего, командир только посмеется, услышав от волка про страшного менталиста. Сказать или не сказать начальству правду? Это же только второй уровень. Вроде бы не опасно. Волков отвезли в участок. Им вменялось нападение на полицейских во время исполнения должностных обязанностей. Плохая статья. Просто так не отвертеться. Коллеги ликовали. Игнат заставил Фавору писать новые отчеты, но по виду был очень доволен. Крейг давно ходил подозреваемым по нескольким ограблениям, но его отец, Гордон Дюран, могущественный бизнесмен и оборотень с немалыми связями, успешно прикрывал сына от внимания закона своим кошельком и ушлыми адвокатами. Теперь, по словам Квестера, ему не отвертеться. Нападение на менталистов и сопротивление при задержании – плохой комплект даже для Крейга Дюрана. В итоге все пошли в бар праздновать удачное задержание. А я отказалась, объясняя полученным стрессом и переживанием за бабушку. Нервничала, места себе не находила. Не спасли ни знакомства с женскими душевыми в соседнем корпусе, ни переписка с младшим Фаворой. «Алекс, привет! Как там бабушка?» «Это не тебе в полицию нужно было идти, а ей. Кажется, она выпытала из меня все, вплоть до детских страхов. Половину из них развеяла, остальные превратила в комплексы. Теперь ты мне должна». «Не говори с ней слишком долго, а то выдашь и мои секреты. Лучше передай, что мы арестовали того, кто на нее напал». «Это великолепно. Теперь ты будешь свободна, и я смогу приходить в гости к своей девушке». «Алекс, я подумала, и мне кажется, мы слишком спешим. Я еще не готова встречаться серьезно, но ты всегда будешь моей семьей, как любимый брат». Некоторое время коммуникатор молчал, я расстроилась еще больше, переоделась и пошла в комнату отдыха за кофе. «Ти-ли-ли, твои сомнения насчет нас имеют отношение к моему брату. Я видел вас в коридоре. Что у тебя с Диего?» «Ох, если можно было бы от стыда провалиться сквозь землю, я бы сейчас пробивала земельные пласты. Один за другим. Алекс, ну почему ты не можешь дать мне время просто прийти в себя? Менталист не может быть в долгом стрессе, а я уже который день в ненормальном состоянии, ни минуты покоя». Я налила себе чашечку и вздрогнула от раздавшегося за спиной негромкого баритона с едва слышной хрипотцой. «Ева». «Диего,